Рим. Главным заказчиком и покровителем Бенвенуто в Риме стал папа Климент VII. Но удивительно, что первую должность при его дворе ювелир получил в оркестре. Об этом рассказ впереди. По приезде в Рим Бенвенуто устроился в мастерскую Санти. Условия обычные: треть хозяину, две трети мастеру. Старый Санти умер. Его место занял сын. Сам он не работал, только деньги собирал. А лучшим мастером и фактическим руководителем мастерской был молодой Лука Аньоло. Он с большим изяществом делал серебряные вазы, тазы и прочую дорогую утварь. Бенвенуто удалось получить заказ от епископа Саламанки, испанца. Он стал делать для него подсвечники. В Риме Бенвенуто продолжал учиться, ходил рисовать в Сикстинскую капеллу, расписанную Микеланджело, а также в дом богатого сиенца, банкира Агостино Кидже. Дом этот был истинный дворец. Там были росписи самого Рафаэля, а также Содомы и Джулио Романо. Хозяин дома очень гордился своими фресками и привечал желающий учиться молодежь. В этом доме Бенвенуто и встретил прекрасную молодую даму, Мадонну Порцию. Дама была женой брата хозяина, который приехал в Рим погостить. Порция увидела рисунки Бенвенуто, восхитилась ими и, узнав, что он ювелир, показала ему маленькую вещицу — алмазную лилию в старинной золотой оправе. «Во сколько вы оцените эту вещь?» «800 скудо», — не задумываясь, ответил Бенвенуто. «Цена названа точно. А не возьметесь вы для нее сделать новую оправу, сохранив при этом старую?» Он тут же согласился и быстро набросал рисунок новой оправы. Тут в комнату вошла вторая прекрасная благородная римская дама. «Что вы тут делаете, Порция?» «Любуюсь, как рисует этот достойный молодой человек, который и мил, и красив». Бенвенуто покраснел от смущения. «Каков бы я ни был, Мадонна, я всегда буду готов служить вам». Порция тоже слегка покраснела. «Ты сам знаешь, что мне хочется, чтобы ты мне служил». Она отдала лилию Бенвенуто и добавила к этому 20 золотых скудо. Вторая благородная римская донна рассмеялась и сказала: «Будь я на месте этого юноши, я бы ушла себе с Богом». «О нет!» — воскликнула Порция. «Талант редко уживается с пороком». «До свидания, Бенвенуто». Дома он сделал маленькую восковую модель будущей оправы. Затем показал ее в доме Агостино Киджи. Обе дамы были в восторге и учинили мне такую похвальбу, что, движимый чуточкой гордости, я им обещал, что самая вещь будет еще вдвое лучше, чем модель. Наш герой редко говорит о себе с подобной скромностью, чуточку гордости, словно не из его лексикона. 12 дней таков был срок работы над оправой. Бенвенуто забросил всю работу, и это сразу было замечено Луканьоло, так зовет мастера Бенвенуто. Он считал, что от крупных ваз и кувшинов гораздо больше пользы и заработка, чем от алмазной безделицы. Конечно, Бенвенуто возражал. Мол, такие заказы редкость, а заплатят ему не меньше, чем за вазу. Разговор шел при свидетелях. Вся мастерская принимала в нем участие. Спорщики говорили немножко с презрительным смешком, свирепо нагнув головы. «Устроим испытание», — сказал один. «Идет», — согласился второй. «Кому больше заплатят, тот и выиграл». Луканьоло делал огромную вазу для папы Климента VII. Ваза ставилась на стол, чтобы в нее во время трапезы бросали кости, очистки фруктов и прочее. Была эта ваза украшена двумя красивыми ручками и множеством макшер, больших и малых, и множеством красивых листьев, такой прелести и изящества, какие только можно себе представить. Бенвенуто сказал Луканьоло, что это самая красивая ваза из всех, которые ему приходилось видеть. Папа Климент VII остался очень доволен этой работой и щедро наградил мастера. Объясню сразу, устаревший термин «машкера» — это маска, слепок, образина, личина. Через полное изящество листья проглядывали лики людей. Не исключено, что это были звери или рыбы, чьи-то изображения, одним словом. Оправа, сделанная Бенвенуто для алмазной лилии, была украшена машкерками, младенцами и животными, так что алмазы, из которых была лилия, стали по меньшей мере вдвое лучше. «Ах, какое чудо!» — воскликнула Мадонна Порция. «И что вы хотите за труды? Вы заслужили столько, что если бы я подарила вам замок, то и этого было бы мало. Но замок я не могу вам подарить». «Так сколько?» «Величайшая награда за труды — это ваша милость», — в тон ей с улыбкой отозвался Бенвенуто, поклонился учтиво и направился было к двери. Понятное дело, вторая благородная римская дама тоже здесь присутствовала. Порция сказала ей: «Теперь видите, что таланты, которые мы в нем угадали, сопровождаются вот чем, а не пороками». И, обращаясь к уходившему молодому ювелиру, добавила: «Мой Бенвенуто, знаешь ли ты пословицу: когда бедный дает богатому, дьявол смеется?» Ему так не весело, что на этот раз мне хочется, чтобы он посмеялся. Нашелся Бенвенуто. «Ну уж нет, я не окажу ему такую милость», — возразила она, улыбаясь. На следующий день слуга принес сверток от Мадонны Порции. Судила исход соревнования вся мастерская, то есть дюжина работников. Еще и соседи подошли. Всем было интересно, кто выиграл спор. Луканьоло и Бенвенуто сверили свертки с вознаграждением. Они были почти одинаковы, но у Луканьоло, пожалуй, чуть больше. Он высыпал свои деньги на прилавок с великим шумом. Денег было много. Все закричали и захлопали. Бенвенуто высыпал свои монеты без малейшего шума, и все поняли, кто выиграл. У Луканьоло было серебро, и только одна монета золотая. У Бенвенуто было только золото. Лука очень обиделся и сказал, что отныне впредь не желает больше выделывать этих крупных вещей, а будет заниматься выделкой такой вот мелкой дряни. Бенвенуто, утешая, ответил, что всякая птица поет на свой лад, но не приминул добавить, что сам бы он отлично справился с выделкой его хлама, но еще неизвестно, справился бы Луканьоло с выделкой его, Бенвенуто, дряни. Я подробно останавливаюсь на этом случае не только из желания описать соревнование в мастерской, исход его был ясен сразу. Мне хотелось рассказать о благородных дамах, которые смущались при общении с красивым художником и его самого вгоняли в краску. Сам Бенвенуто описывает встречи с ними с явным душевным трепетом, потому что привык общаться с женщинами совсем другого сорта. Там он не краснел. Он знал, как себя вести. Позднее ему приходилось общаться и с фавориткой короля, и с герцогиней, но там и намека не было на бескорыстие. Но зато были интриги, обиды и неприязнь.